он возвращаться к столу и опускаться на свое место. «Ну что ж, подытожим увиденное. Сколько тебе лет?» «Не помню, герр Оберварц». «Прикинем, больше 20, это совершенно однозначно. И даже больше 25. Зубы в хорошем состоянии, стало быть, возможность ухода за ними имелась. Твоя строевая подготовка. Тут есть над чем призадуматься. То, что ты опытный солдат, это несомненно. Все движения выверены до автоматизма, и голова в них практически не участвует. Тело само помнит все, что должно знать. А это уж, поверь мне, не за один год получается. Локти прижимаешь к телу. Вот это что-то новое. Обычную пехоту так не учат. И оружие к осмотру предъявляют совсем другим способом». Он на некоторое время задумывается и делает какую-то пометку в своих бумагах. «Опять же стрельба. Что-то похожее есть, но это не стандартная подготовка обычного солдата. Нет, школа, несомненно, наша, но только чья?» Он задумчиво постукивает карандашом по столу. «Встать! Смирно! Имя!» — резко выстреливает Киршбейер. Как подброшенный пружиной вскакиваю с места и вытягиваюсь. Ладони прижатые к бедрам, ступни вместе, стандартная строевая стойка. «Макс Крас! Имя! Красовский! Герр Оберарц!» «Звание! На этот раз я беспомощно молчу. Часть! Пехотный полк! Пехотный батальон! Не помню, герр Оберарц!» «Так, садись, Красовский!» «Красовский, и говор у тебя баварский. Ладно, посоветуемся мы на эту тему. Я пропишу тебе лекарство. Будешь принимать его в течение недели, а пока свободен». Закрыв за собой дверь, выхожу в коридор и только сейчас замечаю, что по моему лбу скатываются крупные капли пота. «Ничего ж себе! Вот эту встряску закатил мне доктор!» «Видите ли, Борхес, то, что я увидел у этого парня с потерянной памятью, однозначно указывает, что это старый опытный солдат. На его теле есть отметины от ранений, причем достаточно старые, не менее 2-3 лет назад». «Какие именно, герр Оберарц?» «Ну, шрамы, еще всякая мелочь. Но вот одно ранение совершенно точно пулевое. Его ранили в ногу, это было достаточно давно». «Как давно?» Собеседник врача носил погоны обервахмистра и принадлежал к полевой жандармерии. Уже не молодой, с пробившейся в волосах сединой, он тщательно записывал в блокнот все то, что говорил ему врач. «Я бы сказал, 3 года, если не больше». «То есть 39-й и 38-й. «Я бы сказал, что и раньше». «Да где же он умудрился поймать пулю в это время? Разве что в Испании успел побывать. Но в этом случае ему действительно больше 25 лет. Скажите, герр Оберарц, ранение слепое?» «Да». «То есть пуля еще в ноге?» «Не уверен. Можно сделать рентген, тогда я отвечу на этот вопрос точно». «Но что это вам даст, Борхес? Он мог словить пулю из какого угодно ствола, и совершенно не факт, что это продвинет нас хоть на миллиметр». «Не скажите, герр Оберарц, он же не медик, ведь так?» «Так, я бы сказал, что очень даже не медик. Совершенно очевидно, что он учился прямо противоположным вещам». «Так вот, доктор, сделайте ему рентген, а все остальное — это уж моя забота. Как вы говорите, он стоял, когда показывал вам разряженный карабин?» «Вот так». Врач поднялся с места и продемонстрировал фельджандарму стойку. «А ведь это не пехотная стойка, герр Оберарц». «Знаю. Именно это меня удивило». «Так держат оружие только в том случае, когда у солдата мало места, и он не может держать его как положено. А где у нас такие места, доктор? Прошло еще несколько дней. Я добросовестно пил выписанную мне гадость, результатом воздействия которой был весьма хреновый сон, но увильнуть хоть как-то от очередного приема этой травы было совершенно нереальной затеей. Приносивший мне лекарство санитар отличался крайней недоверчивостью и подозрительностью. Приходилось терпеть и мужественно глотать это пойло. Память ко мне так и не вернулась, несмотря на обещание доктора, а вот спать я стал хуже, и характер у меня испортился. Надо полагать, по причине хронического недосыпа. Как ни странно, но именно на этой почве я неожиданно близко сошелся с Кегелем. Не скажу, чтобы мы вели какие-то длинные разговоры. Обычно попросту сидели рядышком. Он курил, а я разглядывал окружающую обстановку. Какие-то отрывистые куски воспоминаний толклись у меня в голове, и совершенно неожиданно для себя я вдруг начал осознавать, что рассматриваю эту самую обстановку исключительно на предмет ее возможного использования в бою. Вот этот угол, на первый взгляд, выглядит очень соблазнительно. Толстые бревна, не всякая пуля пробьет. Но для того, чтобы из-за него выстрелить, надо высунуть голову. А вот сделать это можно только в том случае, если высунешься из-за угла. Причем нигде попало, а над штакетником, который к этому углу примыкает. А стало быть, и противник, если он не полный лопух, будет ожидать эту самую голову в указанном месте. Значит, что? Не высовываем отсюда башку. А лучше переползем к другому углу. Он хоть и не такой заманчивый, но внизу, на высоте полуметра от земли, выбит край одного из бревен. И получается неплохая амбразура, куда вполне можно высунуть ствол карабина. Да и сзади там лежит поленница дров, на фоне которых мои движения будут практически не видны. А вон та крыша крыта дранкой, и если отщипнуть несколько полосок, то вполне можно стрелять из глубины чердака. Никто меня там не увидит, а звуки выстрелов из-под крыши будут доноситься весьма неразборчиво. Сразу и не поймешь, откуда стреляют. Вон та банька, она из толстых бревен. И входная дверь у нее весьма и весьма внушительно выглядит. Казалось бы, классная позиция для обороны. Окошки в стенах баньки узкие, только-только ствол просунуть. Но вся заковырка в том, что дверь бани до земли не доходит, на расстоянии ладони. И закатить туда гранату — дело пустяковое. И все, никакие стены не помогут. Выскочить оттуда под обстрелом — дело безнадежное, да и обзор из узких окошек неважный. И вот такие размышления занимали меня практически все то время, пока я не был занят чем-то другим. Что-то пыталось пробиться из потаенных уголков моей памяти, но я так и не понял, что же это было. Ничего, что наталкивало бы меня на какую-то конкретику, вспомнить так и не удалось. Наблюдавший за моими раздумьями Кегель сочувственно похлопал меня по плечу. «Не переживай, парень. То, что ты не помнишь имени своего родного, это еще не самая большая проблема. Кто знает, может быть, Господь Бог, лишив тебя некоторых воспоминаний, поступил во благо. Ты старый солдат, я это вижу. У каждого из нас есть какие-то моменты, о которых порой хочется забыть и никогда не вспоминать».